низкий влажный каменный свод потолка. Это было похоже на вход в шатер, убежище кочевников Панафрики. Неровный кирпичный пол покрывали тканые ковры с яркими и замысловатыми узорами. Здесь стояла низкая деревянная мебель и лежали груды подушек, обтянутые мягкими шкурами и шелком. На медных блюдах горело несколько свечей. В медных фонарях, свисавших на цепях с шатровой крыши, горело еще больше свечей и несколько тусклых люминесцентных сфер. Помещение одновременно было похоже на дом кочевника и на святилище. Оно напомнило Джону храмы Митры, который он несколько раз посещал, когда 1000 лет назад служил в Кавказском ополчении. Вероучение Митры, старая неформальная солдатская религия, еще сохранялось в те времена, когда вера еще немного жила в них. Товарищи пытались обратить его, но он отказался. Это место было уютнее, чем те темные и таинственные подземные часовни, но в нем присутствовало то же самое соблазнительное ощущение тишины и тайны, воздух плененной благодати. Чучело только добавляли комнате вид святилища. Они были повсюду, занимали ниши в старых каменных стенах или висели на гвоздиках. Матери Земли — целое множество безглазых, с обвисшей грудью и большим животом. Катерическая икона Богородицы. Древние статуэтки Кибелы, Персефоны, Прозерпины и Притхеви из потрескавшейся керамики или помятой бронзы. Глиняные обеты паучьей бабушки. Странные идолы плутов, посланников и богов плодородия. Терракотовая ваза с изображением Нинхурсаг. Амулет Диму из слоновой кости. Спица, пронзавшая клубок красных ниток. Энен, нарисованный на глиняной черепице в окружении звезд. Хетская троица-кормилец, Хутеллура, Исира и Товара. Он узнал столь многих, и еще больше нет. Никаких копий или реплик. Новейшим из них было 25 тысяч лет. Он взял маленькую резную деревянную фигурку обманщика Хопи и стал изучать ее. «Я никогда не считал тебя человеком веры», — сказал он вслух, зная, что она рядом. «Ты никогда по-настоящему и не знал меня, Джон», — ответила она. «Правда», — согласился он, оглянувшись. Она появилась из-за шелковых занавесок в глубине комнаты, такая же тихая, как всегда. Эрда была высокой по любым человеческим стандартам. Он совсем забыл об этом. Она носила простой, доходивший до пола переливавшийся хлопковый тауб цвета индиго, который скрывал ее фигуру, за исключением тех мест, где облегал бедра. Фиолетовый широкий шарф завязывался узлом на ее плече, а затем оборачивался вокруг головы, превращаясь в капюшон. В него, по-видимому, были вплетены пси-отражатели, возможно, нуль-заглушка, потому что Джон не мог прочитать даже ее поверхностные мысли. Глаза Эрды были ярко-голубыми, а кожа напоминала полированное розовое дерево. Даже в скромной одежде ее красота не вызвала сомнений. Джон не сомневался, что это будет очевидно, даже если она полностью закутается в никап. Подобно всего одному или двум существам, с которыми он встречался в своей жизни, ее красота исходила от нее, напоминавшим ауру сиянием. Он не мог смотреть на нее слишком долго. То, что казалось в ней прекрасным, слишком сильно напоминало ему другую мистическую красоту, и подобные воспоминания вызывали у него тошноту и нервозность. «Значит, ты веришь в них?» — спросил он, глядя на резную фигурку в руках. «В какую-то одну? Во все?» «Нет», — сказала Эрда. «Это просто сувениры на память, Джон. Боги приходили и уходили. Ни один из них не обладал продолжительным могуществом или влиянием, и большинство из них не причиняет ничего, кроме вреда». «И не говори», — ответил он и осторожно поставил фигурку назад в нишу. «Я благодарен за возможность поговорить с тобой», — продолжил он. «Ты неправильно понял», — ответила она. «Я приняла тебя, потому что Аль-Кубра предписывает правила гостеприимства. Пустоши огромны и суровы. Любому путешественнику необходимо предложить еду и воду, а также возможность отдохнуть, независимо от племенных или идеологических различий между ним и хозяином». «Снаружи он сказал совсем другое», — заметил Джон, показав большим пальцем на космического десантника. «Лидва просто делал свою работу», — ответила она. Лидва, Лидва? Лидва, конечно, теперь может убрать болт-пистолет, сказал Джон. Нет, сказал легионер. Если он выстрелит, то может повредить что-то очень ценное, сказал Джон, указывая на драгоценные фигурки и статуэтки. Например, меня. Ты опасный человек, Джон, заметила Эрда. На самом деле уже не настолько, как раньше, сказал он, пожимая плечами. Долгая история, но шаг за шагом она привела к тому, что у меня осталась последняя жизнь. Больше никакой вечности. Веселые были времена. Нет, это ложь, Джон вздохнул. Я хочу сказать, что большой парень может легко справиться со мной, с его скоростью и силой Астартес, и он сломает меня, и я больше не встану. Никогда. Ему не нужен пистолет. Эрда едва заметно кивнула. Космический десантник поставил оружие на предохранитель и прикрепил к бедру. Она кивнула еще раз. Из-за шелковых занавесок вышли три фигуры: пожилая женщина в никабе, девочка и мальчик-подросток. Они несли блюда с крышками, кубки и керамический кувшин на медных мезамфалских тарелках. Они поставили их на низкие столики и ушли. «Еда, вода и отдых», — сказала Эрда. Джон сел на подушке и поднял крышки с черных глиняных блюд. Тахрихт, тушеные абрикосы, прекрасные бушарские вафли с маслом и медом, маслянистый таджин из сквобов. Его рот наполнился слюной. Он и не знал, насколько проголодался. «Это здорово», — сказал он. «Очень гостеприимно. Не помню, когда в последний раз ел. Я имею в виду, как давно или когда. Я...» На глазах невольно навернулись слезы. Он слишком долго работал только на адреналине и пустоте. Облегчение стало болезненным. «Извини», — сказал он, торопливо вытирая слезы. «Извини». Неловко получилось. Эрда присела рядом с ним и налила воду из кувшина в одну из чашек. Она передала ее ему. Это была маленькая изящная коричневая чашечка кинцуги. Когда-то разбитая, она была восстановлена и исцелена тонкими швами лака и порошкового золота. «Ешь и пей», — сказала она. Он кивнул и последовал ее совету. Эрда встала. Легионер наблюдал за ним. «Он странный человек», — произнес он на горцком боевом жаргоне эпохи объединения. «Да, я такой», — сказал Джон. С набитым ртом он поднял голову и усмехнулся космическому десантнику. «Нельзя скрыть свои слова от него, Лидва», — сказала Эрда. «Джон — логокинетик. Он знает и говорит на любом языке. Он — блестящий разум. Это единственный из его даров, с которым он родился». «Как я говорил», — сказал Джон, беря еду пальцами, — «это единственное, что у меня осталось. Остальные были даны, и теперь их забрали. Я больше не вечный». «Ты никогда им и не был», — сказала Эрда. «Ну, не совсем. Формально я был. Перевоплощавшийся бессмертный. Веселые времена. Я был одним из вас по умолчанию». «Благодаря манипуляции Ксеноса Фальдари», — сказала Эрда. «Не одним из нас. Ты только подпевал нам. И плохо». «Ну, Эрда», — сказал Джон, все еще продолжая жевать и слегка усмехнувшись, «если бы такие, как ты, когда-нибудь подпевали, как ты выразилась, друг другу, это было бы чудом. Я не подпевал никому из вас, потому что не было подходящей мелодии. Покажи мне песню, Эрда, и я подпою. Но сомневаюсь, что она есть». Она фыркнула. «В твоих словах есть доля правды», — призналась она. Джон улыбнулся и сделал глоток воды из чашки. «Посмотри на нас, в конце концов, мы разговариваем». «Вовсе нет», — сказала она. «Да ладно», — сказал он. «Еда и вода хороши не только сами по себе, но и как возможность просто посидеть, черт возьми. Я благодарен тебе. Но ты не поэтому впустила меня. Ты заинтригована и хочешь поговорить». «Я давно не смеялась, Джон», — ответила она. «Я даже не слышала звука смеха. Я услышала, что ты сказал, Лидва. Я не хочу обсуждать это с тобой, но я впустила тебя, потому что хотела услышать это от тебя. Напрямую. Мне нужен повод, чтобы громко рассмеяться вслух. «Хм, это довольно грубо», — сказал он. Он взял еще одну вафлю, затем положил ее назад и вытер руки. «Я не думаю, что есть над чем смеяться. Не в эти дни. Наступило время, в котором совсем не осталось места смеху. Ты знаешь, что происходит?» «Конечно, знаешь. Это неописуемо плохо. Ты помог разжечь этот ад, Джон?» «Да. Я усугубил ситуацию. В свою защиту могу сказать, что меня использовали. Манипулировали самым дерьмовым образом. Кабал, ублюдки Альфария. Это длинный список, поверь. Меня использовали. Я мог бы сопротивляться, это правда. Я не стал. Я буду сожалеть об этом до конца своих дней, а они не так уж и далеко. Теперь я сам себе хозяин. Никто не использует меня. Я иду своим путем. Стараюсь изо всех сил, чтобы что-то спасти. И мой путь привел меня сюда». «Так это искупление?» — спросила она. Он пожал плечами. «Если я получу какое-то отпущение грехов, отлично. Я делаю это не поэтому. Я делаю это, потому что кто-то должен что-то сделать. Наверное, уже слишком поздно, но кто-то должен попытаться. Это надо было сделать еще давно. Очень давно. Когда еще оставалась крупица надежды. Ваш вид. Твой вид, Эрда. Этот клуб для избранных. Вы должны были это сделать. Вы должны были вытащить головы из задницы и начать подпевать. Сотрудничать. Вечные могли бы остановить это задолго до того, как все началось. Но уж нет». Он медленно выдохнул и глотнул воды. «Вы не признаете, что я один из вас», — сказал он, — «и, возможно, я и не один из вас. Я просто подделка, имитация. Но разве ты не чувствуешь хоть капельку стыда, что искусственный вечный балабол Джонни Выскочка — единственный, кто пытается? Делать то, что вы должны были сделать задолго до моего рождения?» «Я сейчас его убью», — сказал Лидва на Гордском. «Можешь попробовать, здоровяк», — огрызнулся Джон на том же боевом жаргоне. Он посмотрел на Эрду. «Я пыталась», — сказала она. «Да», — мягко сказал Джон. «Да, пыталась. Но ты не смогла заручиться достаточной поддержкой, не так ли?» «Но да, ты пыталась. Вот почему я пришел сюда. Скажи, леди, это чувство вины заставило тебя попытаться?» «Как меня?» «Что ты имеешь в виду, Джон?» «Ну», — ответил он, устраиваясь поудобнее на мягких подушках, «как ты с большим удовольствием заметила, я сделал все только хуже. Сотрудничал с Кабалом, ввел в игру Альфа-Легион с явной целью покончить с человечеством. На это были причины. Проницательность Кабала очень убедительна. Но в любом случае я проклят. Чувство вины сжигает меня изнутри. Чувство вины и злость на ту роль, которую я сыграл. Так что, я полагаю, тобой движет то же самое. Это то, что заставило тебя попытаться». «Ты думаешь, что мною движет чувство вины?» — спросила она. «Ты помогла ему создать это», — сказал Джон. «Ты дала ему его проклятых детей». «Я люблю своих сыновей», — сказала она. «Всех их. Даже сейчас. Когда я увидела, к чему все идет, я попыталась остановить это. Неумолимое сползание. Я попыталась заставить его увидеть. Но с ним бесполезно спорить. Всегда было бесполезно». «Это отговорка», — сказал Джон. «Ты увидела правду задолго до того, как попыталась действовать. За века до этого. Вероятно, еще раньше. Ты с самого начала знала, какой он. Ты согласилась и помогла ему создать убийц. Ты стала действовать слишком поздно». Она посмотрела прямо на него. «Давай поговорим об отговорках», — сказала она. «Ты говоришь, что освободился от ксеносов Кабала, и что идешь своим путем, но это ложь. Ты работаешь на Эльдрадо Ультрана, провидца Ультве. Ты по-прежнему Трэл Ксеноформ». Джон хихикнул. «Ты хорошо информирована. Но не точно. Я работаю вместе с Эльдрадом, а не на него. И я не единственный. Некоторые из нас начинают подпевать, Эрда. Может, слишком мало, слишком поздно, но мы есть. «Например, кто?» — спросила она. «Оу», — ответил он. «Алани?» Она нахмурилась. «Он действительно участвует в этом?» «Нет, он бы никогда». Он всегда был таким непреклонным. Он отказался вмешиваться. Думаю, он с самого первого дня знал, что это безнадежно. Ты опять врешь. «Я не вру», — сказал Джон. Потребовалось небольшое убеждение. Но я хорош в этом. И для этого потребовалось сжечь целый мир и разрушить жизнь, которую он выбрал. Нет, прежде чем ты спросишь, это не моя работа. «Какой мир?» — спросила она. «Калт», — ответил он. Он видел выражение ее лица. Лоргар разрушил его. Разбил вдребезги жемчужину Ультрамара. Ол сбежал, потому что Ол — это Ол. Я направлял его. Он наконец-то пришел к мысли, что кто-то должен противостоять этому. Джон полез в карман куртки. Он увидел, как Лидва потянулся за болт пистолетом и стал двигаться демонстративно медленно. Он достал пару тонких резных ножниц из призрачной кости на ленте. «Эльдрад дал мне это», — сказал Джон, показывая ножницы им обоим. «Он освободил меня от контроля Кабала. Он полностью отвергает их стратегию. Пожертвовать человеческой расой, чтобы защититься от хаоса? Несмотря на то, что поставлено на карту, это дикость даже по стандартам Альдари. Он верит, что человечеству можно помочь. Мы можем выжить, точнее, у нас есть право выжить, если нас научить сражаться и противостоять первородному уничтожителю. Но мы молоды и неопытны, и прискорбно невежественны, и у нас есть одна большая проблема — личность, за которой мы следуем. С ним нельзя спорить. Ты сама это сказала. Он думает, что знает все, и он ошибается. Его амбиции замечательны, но его высокомерие — это смертельный недостаток трагических масштабов. Скажи мне, что ты этого не знаешь. «Я знаю это», — сказала она. «Итак», — сказал Джон. Он положил ножницы на низкий столик. «Кто-то должен заставить его прислушаться к голосу разума, пока еще есть время. Человечество может выжить». Человечество может спасти галактику, а не обречь ее на гибель. Черт возьми, человечество может даже возвыситься до благодати и превзойти любую другую расу. У нас есть потенциал, и Эльдрад видит это. У нас есть потенциал, который Альдари потеряли. Но осталось очень мало времени, чтобы повернуть дела вспять. И он, ведя себя как бог, которым, как он настаивает, он не является, мешает. Поэтому... пора действовать. И эти. Ножницы. «Нужны, чтобы убить его?» — спросил Лидва. «Черт, нет», — сказал Джон. «Я не думаю, что они могут. Они мой паспорт. Эльдра отдал их мне, чтобы я мог попасть в разные места. Двигаться между моментами времени. Прорезать и обходить имматериум. Это не лучший способ путешествовать. И часто приходится действовать наугад, но он привел меня сюда. Вообще-то, я много раз ошибался с поворотами и в первый раз промахнулся. Попал примерно на 8 месяцев позже, чем сейчас. К тому времени было уже слишком поздно. Слишком поздно. Так что поверь мне, я знаю, о чем говорю. У нас осталось очень маленькое окно возможностей. Он снова взял ножницы. «Они должны показать вам серьезность намерений», — сказал он. «Даже Альдари редко их используют. Причинно-следственные риски просто ужасающие. Они не любят пользоваться ими, не говоря уже о том, чтобы отдать их дикарю Манкею. Ол путешествует похожим способом. Его артефакт не создан Альдари. Это атом, бог знает откуда взявшийся. Но он работает. В любом случае, ты уже знаешь это». «Что ты имеешь в виду, Джон?» Джон обвел рукой окружавший его дом. «Я знаю, что все это просто проверка», — сказал он. «Прощупывание. Ты должна быть уверена, что я настоящий, что я не какой-то нерожденный в человеческом обличье. Так что ты можешь позвать Олла, и мы можем начать. Алания здесь нет, Джон. У нас нет времени на игры, сказал Джон. Я говорю тебе, Джон, Алания здесь нет, повторила Эрда. Я не видела его 1000 лет. Джон резко встал, так сильно задев стол, что загремела посуда. «Нет, нет, нет», — пробормотал он. «Он должен быть. Мы договорились встретиться здесь. Мы хотели поговорить с тобой и привлечь на нашу сторону, так что это казалось лучшим местом для встречи. Он уже должен быть здесь». «Его нет». «Он должен быть. Он должен был появиться как минимум на неделю раньше меня. Вероятно, даже еще раньше, из-за того, что мне пришлось сделать крюк». «Алания здесь нет, Джон», — сказала Эрда. «Извини». «Дерьмо», — сказал он. Он снова тяжело сел. «Вот дерьмо. Я думал, что у него получится». «Его могли перехватить?» — спросил легионер. «Да, могли», — с горечью ответил Джон. «Как вы можете себе представить, есть немало заинтересованных сторон, которые стремятся помешать нашему плану. Кабал, проклятая армия предателей, сам Варп. Только для начала. Не совсем тот набор противников, против которых хочется выступить. Поэтому да. Были силы, пытавшиеся нас перехватить». Он посмотрел на Эрду. «Ты должна уйти», — сказал он. «Я никуда не пойду, Джон». «Слушай, тут все лежит на поверхности. Если они добрались до Ола, они, вероятно, придут и за мной. Я мог привести их сюда». «Я ни от кого не прячусь, Джон», — сказала она. «Это не имеет значения. Они могут прийти. И, честно говоря, я удивлен, что ты все еще здесь». «Куда мне идти?» — спросила Эрда. «Земля — мой дом». «Да, мне по-прежнему нравится старое название. Я живу здесь, в отдаленном месте, в уединении, вне дел человечества. У меня нет силы. У женщины-матерей она редко есть. В эти дни, дольше всего, на самом деле, у людей вообще нет силы. Только у него есть. И он оставил меня в покое». «Может быть, он и оставил, — сказал Джон, — но конец приближается. Нигде, даже в таком отдаленном месте, как это, не будет безопасно». «Он не причинит мне вреда», — сказала она. «Эрда, он не победит. Его дети собираются уничтожить его. Сыновья, которых ты создала вместе с ним, сожгут мир. И они придут за тобой, как только его не станет». «Мои сыновья», — прошептала она. «Они не». Начал он. «Они не такие, какими ты их помнишь. Варп забрал большинство из них, даже самых лучших. Они не проявят ни милосердия, ни привязанности, ни чувств, ни сыновьего долга. Они, вероятно, даже не узнают тебя, а если все же узнают, то возненавидят тебя, как ненавидят его. Ты должна уйти». «Что ты должен сделать, Джон?» — спросила она. Джон пожал плечами. «Теперь?» — спросил он. «Понятия не имею». «Возможно, Алани еще придет», — сказала она. Ночь вступила в свои права, огромная чаша пустынной тьмы, усыпанная звездами и синяя, как чернила. Джон стоял в земляном домике, не спеша изучая статуэтку. Она была такой старой и потертой, что он не мог сказать, принадлежала ли она обманщику или первопроходцу, или им обоим. Может, Гермес Трисмегист, трижды великий, открывающий врата. И как он с грустью вспомнил эмблема Джокеров, Гено 5-2 Хилиад. Эрда вошла следом за ним, и он ее не услышал. «Интересный выбор», — сказала она, кивая на статуэтку в его руках. «Азот Гермес. Открывающий пути». Меня тянуло к нему. «Я не удивлена. На мой взгляд, он очень похож на тебя». Он поставил статуэтку назад на полку. «Я говорила, возможно, Алани еще появится», — сказала она. «Возможно», — сказал он. Он посмотрел на Эрду. надежда есть всегда. Ну, надежда была всегда. Я думаю, что надежда — это качество, которое у галактики на исходе. Ты будешь его ждать? Если он придет сюда, ты можешь подождать. Спасибо. Я подожду немного. И если он не придет, я... Что? Что ты будешь делать, Джон? Спросила Эрда. Я не знаю. Полагаю, буду продолжать. Один. Постараюсь достучаться до него. Ты можешь помочь. Как? Спросила Эрда. Мне нужен способ попасть внутрь. Во дворец. Я не могу помочь тебе с этим. Ты самая могущественная среди вас, сказал он. Я имею в виду, кроме него. Никто из нас никогда не был таким могущественным, как он, сказала она. Она села на груду подушек, откинулась на спину и уставилась на шелковый занавес, нависавший над ней, словно царственный балдахин. Это всегда было проблемой. Он не просто более могущественный. Он величина другого порядка. Аномалия. В самом деле? Ее слова заставили его улыбнуться. Отклонение даже в терминах линии вечных, которая сама по себе является отклонением. Ты спросил, почему мы никогда не собирались вместе, чтобы остановить или сдержать его. Причин много, большинство из них тривиальные или личные, но главное заключается в том, что даже вместе все вечные не могли сравниться с его силой. У нас много талантов, много сил. Мы являемся тем, что мы есть, трансцендентные смертные, которые часто влияли на ход истории человечества и достигали великих целей. Мы были проводниками и пастырями, кормчими и наставниками, иногда для целых наций и народов. Но он — нечто совершенно другое. Двигатель перемен — источник силы. «Бог?» — спросил он. «Вовсе нет. Внутри он — человек. У него есть личность, он обладает особенностями и недостатками. Все они увеличены, конечно. Он действительно замечательный. Добрый. Веселый. Правда? Да. Веселый. Остроумный. Красноречивый. Пылкий. Проницательный. Умнее, чем гений. Обаятельный. Беззаветный. Целеустремленный. Непреклонный. С самых первых дней своей жизни он делал то же, что и все мы. Он увидел свою собственную силу и пытался использовать ее. Он пытался направить человечество к лучшему будущему. Он пытался возвысить человеческую расу, чтобы реализовать ее потенциал. И, конечно же, благодаря своей силе он был намного успешнее, чем большинство из нас. «Так вот, что делают вечные?» — спросил Джон. «Вот что они такое!» Эрда выпрямилась и посмотрела на него. Ее глаза были синими, как кристаллы. «Джон, скажу тебе как на духу, я прожила долгую жизнь, и я понятия не имею, что такое вечное. Я одна из них, и я не знаю. Есть теории, и некоторые кажутся убедительными. Я согласна с той, что мы следующая версия человеческой расы». «Как это работает?» спросил он. На протяжении всей истории человеческая раса воспроизводилась по ясным нейротипичным и физиотипичным линиям, ответила она. Стандартный, смертный человек, несовершенный и чудесный. Но есть и отклонения. В каждом поколении есть аномалии. Негетерозисные мутации. Люди, рожденные с необычными дарами или особенностями, необычными навыками. Самым очевидным, полагаю, можно назвать псайкеров. Как ты, Джон. Таким, каким ты был изначально, до того, как ксеноформы манипулировали тобой. Рожденные с редким даром. Я мутант? С сухой иронией спросил Джон. Это всего лишь слово. Ты генетически нетипичный. Как и все псайкеры. Случайное отклонение от базовой нормы. Так эволюционируют виды, Джон. Так они прогрессируют. Случайное отклонение от генетической нормы иногда в ответ на факторы окружающей среды. Некоторые из этих мутаций оказываются неудачным и вымирают. Некоторые оказываются выгодными. Более длинный клюв, более крепкая челюсть, противопоставленный большой палец. Мутанты, рожденные с этими преимуществами, как правило, выживают, потому что те являются преимуществами. Они передают свои гены, и их потомство разделяет это преимущество. Более длинные клювы и более сильные челюсти становятся новой нормой. Вариативный ген выживает и становится частью базовой линии. И в конце концов, вид меняется и больше не похож на себя прежнего? — сказал Джон. «Да», — сказала она. «Это занимает очень много времени. Даже дольше, чем хватит терпения у вечного». «Так ты считаешь, что вечное — это отклонение?» Эрда кивнула. «Я считаю, что вечные, — сказала она, — которые появляются, по крайней мере, последние 45 тысяч лет, представляют собой аномально выгодные мутации. Теория предполагает, что мы так называемые Homo superiori. Следующий шаг для триумфально успешного Homo sapiens. Мы являемся следующей эволюционной формой, которую должен принять наш вид». «Должен?» — повторил он и нахмурился. Она примирительно подняла руку. «Я неправильно выразилась. Я не поддерживаю идею божественного плана или работы Бога. Я имела в виду естественный природный процесс, развитие вида, его усиление. Я считаю, что вечные — это ранние проявления следующего поколения людей. Аномальные отклонения, появляющиеся в очень небольшом количестве на эволюционной кривой. И я верю не потому, что у природы есть какой-то план, а потому что мы полностью разумный вид, наша цель — формировать и направлять человеческую расу. Направлять ее курс и убирать паруса. Использовать наши дары и долголетие, чтобы вести ее к будущему, к тому моменту, когда мы станем новой нормой. К тому моменту, когда Homo sapiens коллективно станут Homo superiori. «И этим вы все занимаетесь?» — спросил Джон. «Обычно. В основном в индивидуальном порядке. Нас очень мало, в конце концов. Некоторые решили пойти по этому пути. Некоторые решили этого не делать. Они упивались своими дарами и стали потворствовать своей жизни, поддавшись прихотям своих личностей. Поскольку мы все еще люди. Некоторые из нас эгоисты. Некоторые замкнутые, некоторые мелочные, некоторые лишены альтруизма или сочувствия и безразличны к судьбе всего человечества. В одном известном мне случае один был психопатом». «Эту историю я хотел бы услышать», — сказал Джон. «И я расскажу ее когда-нибудь. Это было очень давно». Она задумчиво опустила голову. «И, конечно, есть некоторые, кто не хотел играть эту роль. Аланий — прекрасный пример. Он, думаю, самый старший из нас. Он всегда был человеком веры, потому что родился в эпоху, когда боги казались настоящими. Он так и не смог избавиться от религиозности своей родной культуры. Аланий не верил, что вечные должны вмешиваться в дела людей. Он считал, что наставничество человеческой расы — это только божий промысел. Поэтому он отошел в сторону и жил своей жизнью, снова и снова, никогда не принимая в остальном участия. Он был не единственным. «А император?» Эрда поморщилась. «Знаешь, я терпеть не могу это слово. Оно говорит о каждой части его высокомерия. У него вообще есть имя?» «Много. У него было много имен на протяжении тысячелетий. Ни одно из них не было его собственным. Я понятия не имею, было ли у него истинное имя. Я знала его под именем Неот». «Неот? Его зовут Неот?» Джон удивленно покачал головой. «Дерьмо какое-то. И огромное разочарование». «Нет, я знала его под этим именем. Так он называл себя, когда мы с ним встретились. Мы были примерно одного возраста». «Когда это было?» «Во времена первых городов. Уже тогда он был военачальником. Королем. И он делал именно то, что делало большинство из нас. Он взял на себя управление человеческой расой. Он понимал Вселенную лучше, чем кто-либо другой, такова была его сила. Он видел опасности варпа, хрупкость человечества, повторяющиеся недостатки нашей расы. Доверчивость, гнев, ложную веру, стремление. Все, что было ужасного и в то же время прекрасного в человечестве. Когда я встретила его, он уже начал свой путь, чтобы вести человечество к светлому будущему. Она посмотрела на Джона. Я верила в него, Джон. Я обожала его. Большинство из нас верило и обожало его. Трудно было не любить его и не испытывать перед ним благоговейного страха, еще труднее было осознать опасность его амбиций. Он хотел достичь того, о чем мечтало большинство из нас, и у него были воля и сила, чтобы сделать это. Не просто сделать, но сделать быстрее и более полно, чем смог любой вечный. У него были средства, чтобы ускорить наши усилия и достичь за несколько поколений то, что в противном случае может занять миллионы лет. Джон пододвинул стул и сел напротив нее. «Продолжай», — попросил он. Со временем он обнаружил и попытался завербовать каждого вечного на Земле, — тихо продолжила Эрда. Некоторые из нас присоединились к нему, другие решили этого не делать. Некоторые из нас сражались с ним. Несколько величайших конфликтов в мировой истории были вызваны вечными соперниками, пытавшимися сорвать его программу. Ты это знал? «Я подозревал», — ответил Джон. «Он одержал верх, Джон, хотя были периоды, когда он серьезно отступал. Со временем среди нас росло недовольство. Даже лучшие из нас едва поспевали за ним, и я думаю, что он был возмущен этим. Он совершенно безжалостен и поразительно высокомерен. Полагаю, было бы трудно не стать таким, если бы ты был им. Он всегда был прав. Он никогда не искал наставления или совета. Он изменил мир и повел его вперед, и никто не поставил под сомнение достоинство его плана. Это было бы ересью. Джон выгнул брови. Забавно. Но ты оставалась рядом с ним. Намного дольше, чем следовало, ответила она. Большинство из нас отдалились от его усилий. Он рисковал. Один за другим вечные союзники покинули его. Думаю, он был рад их уходу. Он устал от их возражений и осторожности. Он хотел результатов. Он рассердился на умы, которые не могли сравниться с его скоростью мысли и гениальностью. Поэтому большинство из нас покинули его. Они уходили в другие жизни, или прятались, или покидали родной мир. Несколько остались. Сигиллит, конечно. Он всегда был всецело предан этой цели. И, как я уже сказала, я оставалась дольше, чем следовало. «Эрда, чем он рисковал?» — спросил Джон. «Ускорение, Джон. У него не было терпения. Он считал, что знает все, что ему нужно знать. Он постоянно двигался вперед. В этом есть своеобразная ирония. Мы бессмертны, но он не мог позволить себе терять время. Естественная эволюция занимает миллионы лет. Он отказался ждать так долго. Он проработал 20-30 тысяч лет и чувствовал, что этого времени более чем достаточно. Обычное управление вечных, рожденных в ходе эволюционного цикла, было недостаточно быстрым для его нужд. Поэтому, как только большая часть обычных вечных покинула его, он создал своих собственных. «Примархов», — прошептал Джон. «Примархов», — сказала она, слегка кивнув. Они не настоящие вечные в любом биологическом смысле. Это искусственные эквиваленты вечных, функционально бессмертные существа, рожденные из его крови, силы и энергии, запрограммированные еще больше ускорить его программу. Они были созданы, чтобы прожить достаточно долго и довести его план до конца, и не умереть так быстро, как люди. Им с самого рождения внушали мысль следовать его слову и не иметь собственного мнения, как у вечных, появившихся естественным образом. Их создали служить его мечте. Он взял то, что природа создала в вечных, и построил свою собственную патологизированную версию. И через них их генетические линии — легионы. Он был не один. Эрда некоторое время молчала. Снаружи вздыхал пустынный воздух, на шеях домашнего скота звенели бубенцы. «Он был не один», — сказала она. «Я была с ним, одно из последних. Я, моя коллега Астарта, несколько других. У меня оставались опасения, как и у всех нас, но он был очень убедительным, аргументированным. И к тому времени он стал могущественнее, чем когда-либо. Ему требовался генетик, чтобы работать с ним, и это было мое искусство. И ему требовался биологический источник. Генетический запас достаточно редкий, чтобы смешаться с его собственным. Вечный. Ты. Я. Я была другим источником. Генетический донор. Он — отец человечества. Я — суррогатная мать. И врач. И акушерка. Мы создали 20 прекрасных сыновей. Но он не позволил мне никакого влияния. Я была просто биологическим инструментом. И как только они родились, я начала правильно понимать будущее, которое он им приготовил. Горькая судьба. Агрессивно быстрый и неестественно дикий эволюционный скачок, к которому он стремился. Принуждение никогда не приносит ничего хорошего, Джон. С помощью своих сыновей он заставит человеческую расу двигаться в будущее, заставит ее подчиниться и бросит вызов варпу, чтобы сделать это. Он создал искусственные аналоги вечных и вооружил их, готовый противостоять непреклонному космосу. Он планировал крестовый поход, чтобы вернуть звезды. Чтобы через 1-2 кровавых столетия вернуть себе то, на что ушли тысячелетия. И в этот момент я тоже отошла в сторону. Астарта осталась и закончила работу над генетическим созданием Легиона. Но я ушла. Я была убитой горем и обездоленной, но я ушла. «Нет, не совсем», — сказал Джон. «Эту часть я знаю. Эльдрат рассказал мне. Ты не просто ушла, Эрда. Ты попыталась остановить его. Я пыталась спасти своих сыновей. Ты их рассеяла». Она наклонилась вперед и уставилась в землю, закрыв рот руками. «Рассеяла. Я забрала их у него. Я бросила их в волны, чтобы избавить от его ужасных амбиций». «Дерьмо», — пробормотал Джон. «И что он сделал?» «Долго гневался. К тому времени меня уже не было. Я долго пряталась. Но он никогда не пытался найти меня. Мне всегда казалось это странным. Я всегда ждала его мести, потому что он умел быть злопамятным, но она так и не пришла. В конце концов, я вернулась сюда, в место, которое всегда любила. Я родилась недалеко отсюда. Я отошла от мира, и он так никогда и не искал меня». Она взглянула на него и грустно улыбнулась. «Потому что, я полагаю, к тому времени это было абсолютно неважно. Он двигался дальше, пылко и целеустремленно, как и всегда. Он все равно отправил Астартес в их крестовый поход. Программа освобождения, как он всегда планировал, но на самом деле это был просто предлог, чтобы найти его сыновей. И его рассеянные сыновья, конечно же, были найдены и вернулись к нему. Я потерпела неудачу. Мои усилия всего лишь задержали его программу. Я пыталась, Джон, но я не остановила его. Попробуешь еще раз?» «Нет, Джон. Слишком поздно. Пожалуйста». «Все сломано, Джон». Джон обмяк. «Ол не придет. Я не могу сделать это один». «Возможно, и не стоит», — сказала она. «Почему нет?» «Мое принципиальное возражение против великой работы Неота», — твердо сказала она, — «заключается в его поспешности и срочности. Вытеснить естественное течение жизни искусственной версии, попирающей этику, мораль и мудрое благоразумие. Искусственные вечные, Джон. Это было его планом, и посмотри, как тот сработал. И ты, Джон, только что ты обвинил меня и таких, как я, что мы бездействовали. Ты назвал нас изгоями за то, что мы не предприняли согласованных усилий, чтобы помешать прогрессу Неота, и что нам должно быть стыдно, что ты, фальшивый и неофит бессмертный, делаешь то, что мы должны были сделать уже давно. Ты тоже в некотором смысле искусственный вечный, Джон, или, по крайней мере, ты был им. У меня нет причин доверять твоему мнению, потому что ты, как и он, и как мои бедные проклятые дети, пытаешься ускорить движение судьбы. Значит, ты оставляешь это космосу и естественному порядку вещей, а сама будешь просто наблюдать, чем все закончится. Эрда, при всем уважении, никто из нас не доживет до конца. Он подошел и сел рядом с ней. Подносы, на которых принесли еду, по-прежнему стояли на низком столике. Он взял чашку, из которой пил раньше. «Кинцуги», — сказал он. «Я люблю работу кинцуги. Требуется время и большое мастерство, чтобы восстановить сломанную вещь». Он провел пальцами по одному из витиеватых золотистых швов чашки. Другие культуры выбросили бы ее. Разбитая керамика. Но нет. Мастер собирает все вместе, сплавляя каждый кусочек золотом. И он использует золото, потому что не хочет скрывать факт, что она была разбита. Она носит свои шрамы и превращает их в красоту. Я думаю, что кусочки кинцуги более замечательные, чем оригинальная и целая посуда. «Я согласна», — сказала она и широко улыбнулась. «Я поняла твою потрясающе грубую аналогию, Джон, так что переходи к делу». Он рассмеялся. «Отлично. Я много еще чего придумал на эту тему». Она взяла чашку из его рук и перевернула ее. «Я понимаю», — сказала она. «Чашка — это мы. Империум. Человечество. Терра. Все сломано, но это можно починить. Если мы приложим усилия», — сказал он, — «применим немного аккуратного мастерства. И если мы не побоимся потом показать шрамы». «И все же речь идет о силе, а не о природе», — заметила она. «Агрессивном применении неестественной силы». «Да, это так», — согласился он. «Из-за того, где мы сейчас находимся. Все дело в силе. Мы находимся в эпицентре величайшей войны, которая когда-либо была. Мы не можем позволить себе роскошь ждать. Чашка сам себя не починит. Вот в чем дело. Ты порвала с императором, потому что он ускорил ход судьбы наперекор природе. И ты боишься, что я делаю то же самое. Искусственное движение. Искусственный вечный, который пытается подтолкнуть перемены. Воплощение всего, что ты пыталась остановить. Просто другой ложный полубог, который пытается изменить судьбу. Разница в том, что он был движим чистыми амбициями. Это не было ответом ни на что, кроме скорости эволюции. Мои усилия — это просто ответ на его усилия. Я пытаюсь применить силу в ответ на силу. Она внимательно посмотрела на него. «Скажи мне, Джон, — спросила она, — кого ты боишься больше, императора или горы Луперкаля?» «На данном этапе трудно сказать, — ответил он. Но только один может остановить другого. Так или иначе. Сейчас трудно судить. Однако гор будет только разрушать. Его нельзя вразумить. Но вмешательство может сработать с твоим ненаглядным неотом. Я не говорю о том, чтобы помочь ему выиграть войну. Я говорю о том, чтобы полностью остановить ее». «Он никогда не слушал, никогда не учился», — сказала Эрда. «В циклах древних легенд он — Сатурн. Непреклонная власть». «Что?» — спросил Джон. «Он — Сатурн. Он — Кронос. Он — Уан. Это зависит от твоего пантеона. Ты не веришь в богов». «Не верю», — сказала она. «Но эти символы всегда интриговали меня, и на протяжении веков он именовал себя многими из них для большего эффекта. Бог-солдат Митра, Тир-молоторукий, Римский волк, Араун, Энлиль-буреносец, Махес-львиноголовый, Сет. И Сатурн чаще всего. Бог-отец. Творец». В невразумительных алхимических текстах Сатурн изображался как свинец, прима матера. Он тяжелый, и он запечатывает, и ограничивает, и защищает. Он — холодная власть. Сатурн — это черная каменная тюрьма, заключающая всю правду внутри своей цепи колец. «Отлично. Значит, ты пытаешься убедить меня забыть об этом?» Эрда улыбнулась ему. «Нет, я покорена твоим духом, Джон Грамматик. Твоей решимостью. Я верю, что ты, возможно, бог-обманщик, Джон, но у обманщиков всегда было их жизненно важное место. Им нельзя доверять, но они нужны». «Ты запутала меня, Эрда. «Он Сатурн», — прошептала она. «Аспект Сатурна — свинец. Свинец тяжелый. Но податливый, Джон. Свинец можно формовать». «Свинец можно формовать», — повторил он. Он улыбнулся. «Да, можно. Он может иметь форму. Его можно переформировать». Он встал. «Так ты поможешь?»